Ромен Ролан. Николка Персик. Кола Бриньон. Перевел с французского Владимир Сирин. Святому Мартыну Гальскому, покровителю города Клямси. Святой Мартын и пьян, и сыт всегда, пускай под мельницей бежит вода. Поговорка 16 века. Предисловие автора. Читатели романа «Жан Кристоф», вероятно, не ожидают новой этой книги. Она удивит их не более, чем удивила меня. Готовил я иные произведения, драму и роман на современные темы в несколько мрачном духе «Жан Кристоф». Мне пришлось внезапно отложить набросанные заметки ради беспечного произведения, о котором я и не думал накануне. Оно как бы порыв свободы после десятилетней неволи в броне «Жан Кристоф», которая хоть сперва и была мне в меру, впоследствии стала слишком узка. Я почувствовал непреодолимую потребность в вольном гальском веселье. Да, вольном до дерзости. К тому же возврат на родное пепелище, которого я не посещал с детства, снова сблизил меня с краем моим, Нивернейской Бургундии, и разбудил в душе целое прошлое, уснувшее, думал я, навеки. Всех николок-персиков, таящихся во мне. Пришлось мне за них говорить, проклятые эти болтуны еще не наговорились в жизни своей. Воспользовались они тем, что у одного из их правнуков оказалась счастливая способность писать, они часто мечтали о ней, чтобы взять меня в письмоводы. Тщетно я уклонялся. «Вы, дедушка, достаточно болтали на веку своем. Дайте и мне поговорить, теперь мой черед». Они возражали. «Малыш, ты говорить будешь после. Начнем с того, что у тебя нечего рассказывать более занимательного. Садись, слушай, ни слова не пропусти. Ну-ка, внучек, сделай это ради меня, старика. После ты сам поймешь, после, когда будешь на месте нашем. Самое-то горькое в смерти — это, видишь ли, молчание». Что поделаешь, пришлось мне уступить, писать под диктовку. Ныне, конечно, и вот я снова свободен, по крайней мере, я так полагаю. Примусь опять за прерванную нить собственных мыслей, если только иной из старых болтунов моих не вздумает снова из гроба встать, чтобы в воспоминания свои передать потомству. Не смею думать, что общество моего Николки столько же развлечет читателей, сколько развлекало автора. Пусть они все же берут книгу эту как есть. В ней есть круглота, прямота. Не норовит она изменить или объяснить мир. Ни политики, ни метафизики в ней нет. Эта книга чисто французская, что смеется над жизнью, потому что любит ее и чувствует себя прекрасно. Одним словом, как говорит Орлеанская дева, не обойтись без ее имени в заголовке гальского рассказа. «Друзья, prenez gré, примите с покорностью». Жанна д'Арк поведала своим судьям перед казнью, что слышала голоса святых, сказавших ей «Протун тон гре, принимай все как есть». Не в защите. Май 1914 года.